Эпилог. Конец сентября 2012 года. Дэвид Каммингс снова в Сан-Франциско. Однако на этот раз не для встречи с потенциальными инвесторами. После того счастливого разговора с Биллом Гёрли прошло 3 года. Дэвид сосредоточился на привлечении денег в свой бизнес старомодным способом – через клиентов. На этой неделе состоится личный супербоул Дэвида и компании Pardot. Конференция Salesforce Dreamforce, проводимая каждый сентябрь 2003 года, собирает всю экосистему Salesforce в Bay Area, чтобы обсудить аспекты SaaS – программное обеспечение как услуга. Посетители представляют собой идеальную клиентскую базу Pardot. И в этом году, как и в предыдущие, компания потратилась на стенд, который стоил более половины ее годового маркетингового бюджета. Она видела в этом возможность укрепить отношения с существующими клиентами, а также получить несколько новых. Конференция также была возможностью укрепить отношения с ключевыми партнерами. Вот почему в перерыве между дежурствами у стенда Дэвид оказался на встрече в нескольких кварталах от конференц-центра, где он обратил внимание на удивительно безоблачное небо Сан-Франциско и завидный вид на мост через залив. Компания, с представителями которой встречался Дэвид, крупнейший реферальный партнер Pardot, гигантская публичная компания с гораздо большим маркетинговым весом и посещаемостью сайта, чем у стартапа из Атланты. Pardot заключила с ним сделку, благодаря которой ее клиенты смогут покупать продукты напрямую в едином счете партнера. Взамен Pardot обязалась выплачивать партнеру 15% ренту с дохода, полученного от этих клиентов. Дэвид находился здесь, чтобы встретиться со своим контактным лицом по развитию бизнеса в компании и обсудить, как продвигается партнерство, а также изучить способы увеличения трафика, подписок и, следовательно, доходов для обеих сторон в будущем. Придя с конференции окрыленным, имея в кармане несколько новых контрактов, уже подписанных, Дэвид с нетерпением ждал, куда сможет привести это партнерство. Но у представителя публичной компании были другие заботы. «Что вы вообще творите?» – спрашивает она Дэвида, прежде чем они успевают обменяться любезностями. Улыбка Дэвида застывает на его лице. Он не понимает, о чем она говорит, и не знает, что ответить. «Вы хоть представляете, сколько денег зарабатывают ваши конкуренты? Если вы продолжите идти по тому же пути, ваши шансы выжить будут не больше, чем у снежка в аду». Дэвид ошеломлен. Вот он здесь, последовавший совету одного из ведущих мировых венчурных капиталистов не привлекать деньги. Он, потративший последние несколько лет на увеличение своего бизнеса на поразительные 2000%. Он, ушедший из конференции, полный клиентов и будущих клиентов, которые продолжают толпами подписываться на его компанию. И этот партнер, тот самый партнер, который так рад получать 15% дохода его компании, сейчас читает ему лекцию, утверждая, что он все делает неправильно. Но это уже не тот Дэвид, каким он был 3 года назад. Это не неуверенный предприниматель, который считает, что должен следовать правилам чужой игры. Это не тот Дэвид, который позволил бы кому-то еще завладеть своим разумом. Нет, теперь Дэвид ведет игру со своими правилами, и по всем важным параметрам у него все хорошо. Он также тот, у кого есть секрет. Без ведома всезнайки лектора, за столом переговоров, Дэвид неделю назад подписал сделку о продаже Pardot за колоссальные $100 миллионов. Хотя сама сделка все еще находится на стадии комплексной проверки, и, следовательно, о ней не говорят вслух. После ее закрытия Дэвиду и его соучредителю не придется отдавать никакие из этих $100 миллионов какому-то стороннему инвестору. Поэтому советчица с мозгами, промытыми сладкими сказками из Bay Area о венчурном капитале и методе «привлеки деньги и потрать» может хоть целыми днями сидеть и рассказывать ему, что он не играет в эту игру должным образом, но Дэвид больше ее не слушает. Как можно дружелюбнее, Дэвид возвращает разговор к делу, обсудив некоторые новые идеи о том, как еще больше расширить партнерские продажи. Они с облегчением расстаются, и представитель отдела развития бизнеса, несомненно, полагает, что Дэвид вскоре последует ее мудрому совету. Пройдя несколько кварталов обратно, в Москоне-Сенте, Дэвид снова переключается. Пора вернуться к работе. Для этого нужна целая деревня. Чтобы вырастить ребенка, нужна деревня. Пословица, которая означает, что все сообщество людей должно заботиться о детях, чтобы они могли жить и расти в безопасной и здоровой среде. После продажи PDOT компании Exact Target, а затем продажи Exact Target компании Salesforce, Дэвид стал неотъемлемой частью, в некотором смысле самой неотъемлемой частью, технологической сцены Атланты. Принимая близко к сердцу замечание Сенеки, невозможно получить удовольствие от обладания чем-либо ценным, если не с кем этим поделиться. Дэвид посвятил свою жизнь тому, чтобы делиться накопленными богатствами. Например, он занимался благотворительностью и инвестициями в молодые компании. Он также решил приобрести большое офисное здание и основать в нем Atlanta Tech Village, центр для перспективных компаний и предпринимателей. Возможно, еще более важно то, что он делился уроками с начинающими предпринимателями. Как соучредитель нескольких компаний после ухода из PDOT, член совета директоров и советник многих других, а также член-учредитель совета отделения Endeavor в Атланте, Дэвид не только продолжил осознанно решать, на что он будет тратить свои мысли, но и помог начинающим предпринимателям выбраться из этой ловушки, пожирающей разум, в которую так много людей попадает до сих пор. В итоге, чем больше делится Дэвид, тем больше он получает. К примеру, это правило отражается в денежном выражении. По крайней мере, две его компании достигли статуса единорога. Термин «статус единорога» описывает частную компанию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард долларов или более. SalesLoft – 1,1 миллиарда долларов. А Calendly – колоссальные 3 миллиарда долларов. Не только на банковском счете, но и в его разуме копятся блага. «Я продолжаю многому учиться и расти», – делится Дэвид. «Я думаю, что для многих основателей продажи их компании это конец. Что потом? Если это финишная черта, к которой вы стремитесь, что остается делать, когда вы ее достигнете?» Дэвид продолжает. «Для меня продажа PDOT не была концом. Это был только конец начала. Поскольку эта книга подходит к концу, я желаю вам таких же сокровищ разума. Как сказал Сенека, которого, как смогут понять слушатели определенного возраста, процитировали Семисоник. Каждое новое начало исходит из конца какого-то другого начала. Начало, которое сейчас подходит к концу, это ваша жизнь до этого момента, в которой вы тратили время, сдавая свой разум в аренду. Не стоит винить себя в этом или оплакивать то, что уже случилось. Это пройденный этап. Вас ожидает новое начало. Вся оставшаяся жизнь. Вас ожидает весь ваш разум. Только в ваших силах отдать его или завладеть им. Вы завершили первый шаг – обучение. Теперь пришло время сделать следующий. В конце концов, цитируя Эпиктета, «Если вы изучали эти нормы не ради того, чтобы продемонстрировать их на практике, то зачем вообще вы их изучали? Я не буду утверждать, что всегда будет легко. Но как любит напоминать мне моя дочь, когда нам попадается что-то сложное, мы тренируемся. У вас есть учебник, и теперь вы готовы стать своим собственным тренером. Пришло время выйти на поле, которое является вашей жизнью. Слышите звук свистка? Тренировка начинается сейчас».